Глава 12. Progress is coming. Евнухи бывают очень злыми. Не связывайтесь с ними никоим образом. Они не только вас отругают, но и пройдутся по всей вашей семье. Как завести друзей и не подраться с евнухами? Прогресс неумолим. Некоторое время назад они прибыли сюда вдвоем. Жао Вэньнян вызвали на работу, и они высадили его по пути сюда. Тот пообещал, что обязательно разыщет Асмата с помощью своих связей в полицейском отделе, а после вернется к тайному ордену. Океанариум раскинулся на несколько ли. Огромное здание, архитектурно напоминающее волну, растянулось как хвост рыбы. Ступая внутри, ты словно находился под водой. Слева и справа, сверху, всюду было призрачное стекло, за которым плавали рыбы. «Мне нравится жить в эпоху прогресса», — сказал доктор Целинь. «Когда-то люди боялись, что смерть унесет их. Но посмотрите на нас сейчас. У нас есть еще несколько сотен лет благодаря переносителям. Это правда, что новые поколения всегда лучше предыдущих. Но именно благодаря нам мир такой, какой он есть. Даже если мы все будем сметены временем, даже если бульдозер новой эпохи сметет все дороги, разве это не здорово? Теперь мы можем застать изменения. Мы лучше, чем когда-либо были, и сейчас рассвет прогресса». «Я думал, лучшие времена остались позади», — сказал Ченрен. «Войны, расовое деление — все это приобрело совсем другой масштаб». «Вот почему мир нуждается в законах, регламентирующих это, и время пришло». Доктор Целинь посмотрел на рыбу, проплывающую мимо. «Анубис сказал, вы нашли гигантские тела на Анарабис». «Ах да, одна из самых долгих экспедиций», — ответил мужчина. «Видите ли, не каждый день находишь что-то подобное. Мы провели массу исследований, но не обнаружили почти ничего. За исключением того, что обломки разлетелись из-за метеорита». «Почти?» «Верно», — седовласый мужчина посмотрел на них. «Мы нашли в нем частицы Дао». Мужчины переглянулись. «Понимаете, говоря простым языком, если твой вес составляет 70 килограмм по земным, то 69,99348 стотысячных — это твой вес. Дальше ты состоишь из электронов и протонов, а они, в свою очередь, из кварков. И в этой связке кварков мы обнаружили Дао, чего там физически не могло быть. Значит ли это... Это не наблюдатели!» Ручка цокнула в его руках, прогоняясь напряжением, и мужчина вздохнул. «А искусственно созданные объекты, к сожалению». Доктор Целинь снял очки, протерев их тряпочкой, и посмотрел на гостей. «Я бьюсь над этой загадкой много лет, но так и не нашел ответа. Впервые увидев их, я подумал, не может быть, это правда они. Но теперь, я думаю, не ошибаемся ли мы все? Может быть, даосисты правы?» Ченрен нахмурился. Даосисты считали, что весь мир состоит из Дао, найденного однажды материала. Они настолько в это поверили, что стали своего рода нацистами, считая истинно верным только этот материал. Те, кто могли, вшили себе это под кожу, а кто не мог, занялся биохакингом, открывая подпольные лаборатории. Дао — это просто материал. Разве люди могли повернуться на этом? Этот материал давал многие преимущества. Это стало своего рода спасением для будущих поколений. «А что там?» — Ченрен кивнул на мешок в руках доктора. «Понимаете, даже зная, что это ложь, я не могу так просто отпустить это и продолжаю исследовать. В этот раз мы вшили кровь арабян в эти статуи». Примечание автора. Арабяне — коренные жители Анарабиса. Конец примечания. «Во мне еще теплится надежда, что это не просто обломки. Может быть, при соединении с другими веществами мы найдем что-то еще. Что-то, что приблизит нас к разгадке наблюдателей». «Эти ученые. Если мы зайдем к вам вечером, сможем получить результаты?» «Попробуйте. Не обещаю, что так скоро они будут. Кстати говоря...» Мужчина посмотрел на водоросли. Переливаясь в синеве, они стремились вверх, плавно извиваясь, а кончики блестели при свете установленных ламп. «Вы нашли ответ на вопрос, что такое жизнь?» Ченрен застыл. Что-то проскользнуло в его грудной клетке, но он тупо уставился на ученого, а линии бровей сдвинулись к переносице. Где-то он уже это слышал. «Не поймите неправильно!» — рассмеялся доктор Целинь. «На вас отпечатки триалов. Они остаются после контакта с ними, но ваши отпечатки так сильны, что, вероятно, вы встречались с Варгхал». Его взгляд задумчиво устремился в сторону аквариума. «Когда-то я тоже был в библиотеке». «И вас попросили помочь?» «Верно». Мужчина повернул к ним корпус, и его внимательные глаза устремились на мужчин. «Но ничего не вышло. В конце концов, я ученый человек, не боец». «Не нашли!» — пробормотал монах, но, уловив взгляд Ченерен, тут же исправился. «Ну, типа, это же очевидно! Жизнь есть жизнь!» «А вот и нет!» — мягко улыбнулся доктор Целинь. «Мы живы, но мы все еще не знаем, что такое жизнь на самом деле. По-вашему, триалы могут существовать?» Ченерен пожал плечами. «В галактике найдется место для каждого!» «Но это так удивительно!» — продолжил доктор. «Когда я смотрю на многообразие флоры и фауны, невольно задаюсь вопросом, что же такое жизнь на самом деле? Росток цветов, зарождение эмбриона и взмах крыла бабочек — все это по-настоящему удивительные вещи». «И отвратительные!» — едва слышно добавил монах. Казалось, он сказал это, чтобы никто не услышал, но Ченерен уловил и бросил на того взгляд. «В таком случае вы нашли ответ на этот вопрос?» «Нет, нет, но триалам что-то известно». В этот момент монах прервал их. «Кстати говоря, куда пошел Сяданань?» Доктор Целинь словно опомнился, выйдя из глубокого сна, и посмотрел на них. Непонимание и недоверие скользнуло в его взгляде так незаметно, что едва ли можно было распознать это, и, протерев очки, сказал. «А, ваш друг. Я не знаю, простите». После того, как доктор Целинь ушел, мужчины посмотрели в аквариум. Здесь обрывался след Сяданань. Больше некуда было идти, оставалось только ждать. Подойдя к стеклу аквариума, Ченерен спросил. «Думаешь, он что-то скрывает?» «Не уверен, но проверить стоит». Немного помолчав, Ченерен не удержался. «Так почему, говоришь, жизнь отвратительна?» Монах замер, словно его поймали с поличным, и Ченерен продолжил. «Ты так сильно увлечен ей? Или так сильно напуган естественными вещами, которые кажутся обыденными, но, если присмотреться, ужасают по той причине, что они являются настоящей и естественной природой? Угадал?» Монах передернул плечами. «Да вообще плевать! Просто ляпнул!» Ченерен рассмеялся. Выйдя из океанариума, они направились вдоль каменной стены по улице, чтобы перекусить в каком-нибудь придорожном кафе. Пройдя вдоль каменной стены, монах остановился и взглянул на нее. На стене было написано «Слава Богу», потом зачеркнуто и снизу «Славься Будда», затем зачеркнуто и «Слава Аллаху», а совсем внизу — странными инопланетными символами. Надев очки, монах прочитал «Славься Иппихитман». Взглянув на это, Ченерен пошарился по карманам и, отыскав отмычку, принялся сбоку царапать «Здесь был Рен». А потом, немного подумав, дописал и монах, нарисовав рядом кривой смайлик с рогами. До вечера еще было предостаточно времени, поэтому мужчины сели в одном из кафе. Принеся их напитки, официантка бросила взгляд на одного из мужчин, высокого и подтянутого. Забрав кофе из ее рук, он внезапно посмотрел на нее и подмигнул. Короткие волосы упали на лоб, и что-то в этом было соблазнительное. Улыбнувшись ему в ответ, она поспешила назад. В то же время монах уже пробил по базе доктора Целинь. Информация о человеке. Имя – Целинь Мавэнь. Возраст – 63 земных года. Место рождения – планета DJR-310. Должность – доктор антропологических наук, институт Рэддисон Лихао. Короткая справка – занимает особое положение в Санджой. В его базе было действительно больше информации. Когда Ченерен поспешно пробил по своей, у него было на 2 пункта меньше, и значилась планета HK. «Санджой? Разве это не государственная организация?» «Думаю, у нас нет времени ждать». Эксцентричный монах кивнул в ответ. Поднявшись с мест, Ченьрен бросил на стол пару юаней, и двое мужчин поспешно направились в сторону офиса доктора. Официантка, высунувшись из дверей, проводила мужчин благовонным взглядом. Капля крови соскользнула со стола, скатываясь в общую лужу. Доктор Целинь лежал с опущенной головой на стол, а вокруг него растекалась алая жидкость. Они опоздали. «Черт, Чертилин!» – пробормотал монах. Ченьрен был глубоко обеспокоен этой ситуацией, но не смог сдержать смех. «Что ты сказал?» «Я пытаюсь не материться!» Смеяться в комнате рядом с простреленным человеком – такая себе идея. Это делает тебя человеком еще более худшим, чем ты есть. Поэтому Ченьрен сразу же сдержал смех и обошел вокруг. Теперь у них было точно больше времени все здесь осмотреть. Вокруг валялась целая стопка бумаг, а компьютер все еще был открыт. На панели высвечивались обломки гипсовых фигур, которые они нашли на Анарабисе. Заглянув за голову доктора, монах осторожно поднял ее за волосы и обнаружил пропитанную кровью бумажку. Фраза не была закончена до конца, но он все равно принялся читать вслух. «Друзья, это фальсификация! Эти обломки находят повсюду! Извините, не мог сказать раньше. Ваш друг тоже это искал. Координаты, где их производят, оставлю внизу. И помните, все есть ничт». Внизу написаны кривым почерком стертые координаты. Подняв бумажку на свет, монах с трудом разобрал цифры, а последняя оставалась и вовсе непонятной. То ли 3, то ли 8. Забив данные в браслет, он обнаружил, что это находится на этой же планете с обратной стороны. В то же время Ченьрен воскликнул. «Нихера себе!» Монах обернулся, и в тот же момент ему в лицо прилетела бумажка. Словив ее рукой, он развернул и увидел имя Ся Данань. Оно значилось всюду. Это была целая история о Ся Данань, все его данные. «Не говори мне, что доктор работал на Федерацию!» «Я не знаю, но застрелили его не просто так!» Ченьрен развернул документ. Имя. Ся Данань. Возраст. 32 земных года. Место рождения. GUT 40. Должность. Надзиратель 015. Короткая справка. Аллергия на Дончжоу. Часто посещаемые места. Бар С, больница, кинотеатр. Доклад. Уважаемый Фэн Сяонин, в созвездии Риано были замечены наблюдатели. Планета JT-50 исчезла без следа. Прошу дать приказ о спасении людей. Подпись, дата. Доклад. Я, Ся Данань, прошу об отпуске с 24.07 по 27.07 в связи с семейными обстоятельствами. Подпись, дата. Дорогой доктор Целинь, прошу выслать мне материалы о ведении дела H-103. Контактное лицо для связи, если буду недоступен, Сяо Дафань.